Эгрегоры планеты. Все энерготела Земли построены различно, и каждая работает со своим спектром энергии, а энергии прочих спектров пропускают в следующие тела, соответствующие их спектру. Но все энергии спектра, соответствующего данной тонкой оболочке, оседают в ней, и она с ними работает. Для сбора и хранения энергии в оболочке имеются специальные конструкции – энергохранилища, где энергии располагаются иерархично, то есть по уровням. Эти энергохранилища именуются также энергонакопителями – эгрегорами, и последнее звучит привычней для человека. Пока человечество не выработало единой терминологии по названию тонких конструкций, поэтому приходится пользоваться теми, которые ему наиболее понятны на данный момент развития. Эгрегоры одной оболочки отличаются по качеству собираемых энергий. Собираемые энергии никогда не смешиваются между собой. Каждая занимает строго определенное место не только в оболочке, но и в ее эгрегоре, распределяясь туда автоматически. И на подобное их автоматическое распределение внутри эгрегоров оболочки строятся изначально. Таким образом, Земля обладает несколькими уровнями эгрегоров, соответственно, уровнем оболочек. Каждый из них функционирует согласно тому, как он запрограммирован. Эгрегоры являются внутренними составляющими оболочек, их конструктивными элементами. Они бывают как положительными, так и отрицательными. Кроме того, могут специализироваться на сборе энергий определенного качества. Они, эгрегоры, собирают энергии от различных живых форм планеты. Здесь есть эгрегоры от животных, растений, минералов, микроорганизмов и прочего. Это все будут энергии разного качества. Эту энергию впоследствии Земля использует для обмена с энергиями других планет Солнечной системы. Человек способен подключиться к некоторым из этих эгрегоров и получать от них нужную ему информацию, так как энергия – это форма хранения информации. Подключаться к ним он может с помощью своего сознания и подсознания. Когда человек входит в контакт, он настраивается на определенную волну, именно на ту, с которой собирается получить информацию. И в зависимости от этого подключается или к эгрегору животного или к эгрегору какого-либо общества, чтобы получить ту информацию, которая его интересует. Например, эгрегор какого-то коллектива несет в себе зашифрованный код целей этих людей. Многое становится по силам человеку при его правильном развитии. Для этого подключения и получения нужной информации необходимо иметь определенные знания, чтобы не ошибиться и не обмануть самого себя, иначе могут последовать большие ошибки и заблуждения. Человеческая агрессия собирается в отдельные эгрегоры, располагающиеся в самых нижних слоях Земли. Но она может также внедряться в эгрегоры добра и тем самым разрушать их.